Но главное не в этом. А в чем? Ехидно прищурился швец. Они Ленина видели? Джангиров засмеялся. Ёрничаешь, дурак. А зря. У них была гнилая совесть, но когда жизнь у самого конца отскребла с этого гнилого оглотка всю дрянь, тлен и гной, осталась на дне души крошечная капелька этой совести и последняя крупица чести и тень стыда. Чуток. Самую малость, ровно на одну пулю для себя, чтобы не терпеть срам и поношение. «Не понял», — перебил швец. «Поймешь со временем», — заверил Джангиров. «Никто из нынешних не стреляется. Никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах. Ни губернаторы, ни банкиры, ни министры. Бьют их киллеры из автоматов и ножами кромсают, но сами они не стреляются никогда. А нам с тобой это гарантия, что всех их возьмем в пригоршню». Джангиров, прищурившись, рассматривал десятиэтажный белоснежный айсберг, взметнувшийся над бездной московского асфальтового пыльного серого океана. Памятник человеческой суетности, великая стройка развитого социализма, реализованная за какой-то небывало короткий срок бывшим министром Щелоковым. Как только ему удалось вырвать у пастозно-ватной куклы Леонида Ильича согласие на возведение нового здания МВД, так и возвел сразу за год. Щелоков играл со своей стройкой, как мальчишка с подаренным конструктором, увлеченно, счастливо, самозабвенно. Со сверхзвуковой скоростью прорвали все тягомотные препоны согласований, проектирования, землеотвода, подготовки коммуникации. И вдруг однажды утром, как когда-то, незапамятно давно в Берлине возникла за одну ночь стена, так в центре Москвы на Октябрьской площади вырос забор. Каре периметром в 2 километра, высотой 3 метра, с колючкой по гребешку и пулеметными вышками в углах. В разгар зрелого социализма, хельсинского детанта и непрерывного роста демократии вспух на цветущей морде столицы мира, в сердце всей России нарыв концлагеря. Впрочем, московских обывателей, мчащихся стадно по утрам в метро и по вечерам из чрева столицы наружу, нисколько это не удивило и не заинтересовало. Ящик почтовый, какой не то, очередной возводят. Смотрели они равнодушно на забор. Ну да, как в песне поется, а город подумал, учения идут. Архипелага ГУЛАГ в то время, слава тебе, Господи, уже не существовало. И чтобы памяти его позорной не осталось, чтобы исправить этот прискорбный перегиб в славной нашей истории, пришлось даже вышибить за пределы отечества его летописца, пробравшегося к зданию Нобелевского лауреата. Вместо архипелага ГУЛАГ функционировал вполне успешно архипелаг ГУИТУ, главное управление исправительно-трудовых учреждений МВД СССР. И вместо сталинско-бериевских, немеренно несчитанных легионов ЗК кантовалось на островах Гуиту в ту пору чуть-чуть менее 2 миллионов человек обоего пола, включая малолеток, инвалидов и стариков. Персональный ответчик за строительство начальник ГУИТУ генерал Чугунов